Глава 98. «Я знаю это здание», — сказал Брюс. «Оттуда открывается отличный вид на Нью-Йорк, но если ты туда зайдешь, то выйдешь только ногами вперед. У меня есть спасательный жилет, ты. При малейшей неприятности ты взбудоражишь весь мир медиа. А для Дитера Клауда, судя по тому, что ты о нем говоришь, это будет настоящим кошмаром». Брюс задействовал все свои каналы, чтобы собрать как можно больше информации, и она оказалась забавной. По сравнению с Дитером Клаудом, Макиавелли был всего лишь любителем. Гений манипуляции, паук в центре гигантской паутины, достойной всемирной сети, имеющий отношение ко всем основным сферам политики и экономики, но никогда не появляющийся на сцене. Чтобы добраться до него, Дику пришлось переступить через недозволенные границы, и он заплатил за это очень дорого. Он в тюрьме, его дело держится в тайне, у Клауда были очень длинные руки. В американской зоне империи паника, обвал биржи и слухи о ликвидации. Последнее обращение Марка не успокоило бурю. У подножия небоскреба с офисами Марк судорожно сжался. «Парень», — предупредил Брюс, — «ты сейчас творишь большую глупость. Это законная защита. Удар ножом для резки бумаги, который берешь со стола и вонзаешь в грудь негодяю. Но на современных столах больше нет бумаги. Только компьютеры. А на потолке камеры наблюдения. А если тебя зовут Дитер Клауд, еще и телохранители за дверью. Забудь о своем ребячестве». «Но это поддерживает форме, разве нет?» Когда Марк нырнул в здание, Брюс почувствовал ком в животе. Упрямство его друга было невыносимым. Консьерж и охранники, к террасе подъезжает специальный лифт, другие охранники и обыск. Появилась какая-то брюнетка в сиреневом костюме. «Господин Клауд ждет вас. Терраса, или скорее огород, помидор, лук, щавель, горох, салат, лекарственные растения и улей». С соломенной шляпой на голове, одетый в клетчатую рубашку, льняные брюки и синий халат, в ботинках, мужчина среднего роста протирал круглые стекла своих очков в серебристой оправе. «Рад вас видеть, Марк. Вы убийца моего отца». «Точно. Присаживайтесь на скамейку напротив моих апельсиновых деревьев и даже не думайте хвататься за лопаты, секаторы или грабли. Малейшее неосторожное движение с вашей стороны, и вы уничтожены. А вы знаете, что с правосудием у меня замечательные отношения». «А почему вы согласились со мной встретиться?» «Потому что вы до сих пор ничего не поняли. Нам нужно было объясниться». Клауд копался в земле на небольшом участке для выращивания лука. «На маленьком столике из тикового дерева я приготовил тарелку с помидорами черри, тертой морковью и салатом фризе. Все свежее и очень вкусное. И я вам гарантирую качество моего апельсинового сока. Угощайтесь и не бойтесь, я не травлю своих гостей». Марк присел. «У вас было намерение меня убить, господин Водуа?» «И вы можете убедиться в том, что это невозможно. К тому же это было бы абсолютно бесполезно, так как другой занял бы мое место и продолжил бы мою работу». «Под началом кого?» Раздраженный садовник все яростнее копался в земле. «Вы действительно ничего не поняли. Никто не управляет нашим миром. Он сам собой правит. Никто не контролирует машину, а она функционирует сама по себе. И никто не сможет помешать прогрессу, который она нам диктует. Ваш отец и его братья, высшие неизвестные, были представителями обскурантизма и далекого прошлого, но представителями опасными. Такая мелочь часто становится причиной провала хороших проектов, особенно когда у нее есть определенные духовные и финансовые средства. Или мы их контролируем, или убираем. Разве певцы псевдолиберализма, наши дорогие Соединенные Штаты, хозяева прогрессивной экономики, не считают преступлением любую мысль, отличную от нормы? А норма, ну та норма, которая определяет будущее человечества, это информационный прогресс. Стивен Спилберг все понял. Скоро и гораздо быстрее, чем он это предполагал, человек и машина станут единым целым. Они будут жить в идеальном симбиозе, при условии, что мозг будет запрограммирован. Однако под предлогом спасения свободы, которой уже не существует, высшие неизвестные глупо решили противиться такой неизбежной эволюции. Вы это понимаете? Дитер Клауд достал что-то вроде планшета. «Вот моя новая штаб-квартира и мой кабинет. Благодаря цифровым технологиям я появляюсь перед моими коллегами в любой точке мира в виде голограммы. Я есть везде, но передвигаться мне не нужно. И я постоянно контролирую деятельность своих подчиненных. А знаете, что это такое? Садовник достал какую-то странную вещь, напоминающую человеческую печень. Первый органоид, готовый к использованию, на котором мы будем тестировать медикаменты. Наша медицина еще только на ранней стадии развития, но уже завтра мы сможем лечить все болезни, а смерть станет лишь плохим воспоминанием. Знаете ли вы, кто предоставил мне это чудо? Марк покачал головой. Одна из ваших лабораторий, господин Водо. Ваша империя — эффективный и ценный союзник. Мы работаем вместе на разных уровнях и каждый день совершенствуем условия для наших единомышленников. А мировая система помогает нам в этом. Политики, превратившиеся в комиков, фальшивая элита, оторванная от реальности, пустая духовность, наполненная фанатизмом, тоталитарные учреждения, центральные банки, которыми так легко управлять, все эти марионетки подчинены моделированию и роботизации. Точка невозврата уже пройдена. И вы, я и все, кто производит новое, можем прогрессировать семимильными шагами. Я убрал Дика, вашего генерального управляющего в Америке, потому что ненавижу любопытных. Этот тип уже готов, ищите себе другого. И дайте дорогу инвестициям в проекты по изучению мозга, заблокированные вашим отцом. А если нет? В таком случае вас разгромят, а империю уничтожат. Какая глупость. Прошлое — это прошлое, забудьте о нем. Рождается новое человечество, а мы принимаем его роды. Зачем противиться счастью? В своем апостольском обращении 2013 года милейший папа Франциск констатировал факт: рождается новая невидимая тирания, которая односторонне и неуклонно насаждает свои законы и правила. Тирания — это излюбленная система правления греков, одна из моделей демократии. И новые, высшие, неизвестные — это вы и я, и все те, кто движется в правильном направлении. Теперь путь свободен.